Хитоми! — крикнули со стороны валькирии, опустившейся чуть левее колесницы Хельга. — Мы здесь, иди сюда, быстрее! Молчаливая неронка тенью скользнула рядом и легко, точно подхваченная ветром пушинка, побежала к позвавшей ее соотечественнице. Эта Хитоми была такой маленькой и хрупкой, что просто не верилось, что ей 15 лет. Встреть ее на улице, больше 12 не дашь. Стоп, Хитоми. Когда девчонок распределяли по валькириям, вспомнил Хельг, кто-то упомянул имя Хитоми Ада. И если это род Ода, о котором он думает, то девчонку нельзя выпускать из виду. Еще на морском змее Лис слышал, что среди поступивших в академию в этом году детей есть майнер этого рода, но тогда он так и не смог его отыскать. Неужели эта хрупкая девочка, которая выглядит лет на 12, является отпрыском одного из всесильных кланов 10 островов, клана, могущественнее которого только дом Белой Хризантемы, и то лишь потому, что Ода еще с давних времен служит семье Накамура, которая сейчас являлась рик-ярлами дома. Сила Ода могла позволить клану самому стать хозяином большинства островов Неронцев. Но честь для Ода была дороже власти. Однако семья Накамура не щадила верный клан, когда Мидгард пришел на восток. И, пока Ранглиев Сигурдсен не разгромил основные силы Ода, нынешние рик-ярлы дома Белой Хризантемы вообще не сражались. Значит, Хитоми Ода. И она поддержала его мнение в колеснице. Это хорошо. Особенно хорошо потому, что слова Хельга подтвердились. Вокруг простиралась огромная посадочная площадка, размещенная посреди горы, той самой, которую наставник Валдир во время обзорной лекции назвал «одиночество». Птенцы не покинули Виндерхейм, просто поднялись выше к небу. Хельгу вспомнилась легенда, рассказанная однажды Стейнмадом. Легенда о живущем на одном из северных островов племени, в котором принято было сбрасывать хилых и больных младенцев со скалы в море. Племя верило, что однажды боги морей не заберут ребенка, а вернут его на сушу здоровым и сильным, и станет он великим героем, и завоюет все острова Садхебила. Интересно, птенцов тоже собираются сбросить со скалы, метафорически выражаясь, конечно. Хельг позвал Катайр. Вальдихрульк лично выстраивал в шеренгу тех, кто успел вовремя выйти во двор. Может, нам стоило попытать счастье с отжиманиями, невесело подумал Лис и поспешил к группе. Альдиссурдсдаттир. С одной стороны площадка обрывалась куда-то вниз. Наверное, если подойти к краю, то можно разглядеть крохотные корпуса, гавани Турсы. С такой высоты они должны казаться не больше, чем модельки на макете наставника Валдира. Другой край площадки упирался в каменный откос. Курсанты с любопытством глазели на массивные железные двери, вмурованные прямо в толщу скалы. После высадки их поделили по ротам и снова построили. Альдис с тайным удовлетворением отметила, что девушки выполняли команды ротного гораздо быстрее и слаженнее парней. Вчерашняя тренировка не прошла даром, сержант Сигрид свое дело знала. Вперед вышел наставник, высокий беловолосый свант с резкими чертами лица. Альдис вспомнила, что именно он вчера разбирал драку мальчишек на причале и сопровождал группу на церемонию посвящения. Возможно, кто-то из вас еще не знает, что мое имя – Ингирид Бальдерссон. Наставник Ингирид Бальдерссон, я курирую ваше обучение. Сейчас вас ожидает тест, который мы называем первым испытанием. По-другому он зовется пещера. Тест поможет нам выявить наиболее перспективных курсантов. Это групповое задание. Заработанные во время испытания баллы пойдут в групповой зачет и в итоге могут повлиять на ваш индивидуальный рейтинг. Еле слышный вздох пронесся над ротами. Слушайте внимательно, я объясню вам правила теста. Повторять не буду. Ваши ротные разделят вас на группы по 5 человек. Своих товарищей по группе вы знаете, это ваши соседи по комнате. Каждому курсанту будут выданы глиняные шарики, наполненные краской. Также один из членов группы получит карту. За этими дверьми, он махнул рукой в сторону откоса, находится разветвленная сеть туннелей. Проще говоря, пещера-лабиринт. Ваша задача пройти ее насквозь и выйти с другой стороны. За каждого дошедшего на общий счет группы начисляется 50 очков. Если вы хотите заработать больше, то можете заняться охотой на своих товарищей. В шариках разных групп находится краска разного цвета. За попадание шариком в члена другой группы начисляются дополнительные баллы. За попадание в закрытую одеждой часть тела – 10 баллов. Попадание в голое тело оценивается в 20 баллов. Помеченный краской боец считается убитым, его появление на конечном пункте не приносит балла в группе, а за отсутствие потерь среди личного состава полагаются бонусные 50 баллов. Также цвет краски в шариках будет соответствовать цвету двери, через которую ваша группа должна войти в пещеру. Наставник сделал паузу и откашлялся. Тест начинается в тот момент, когда группы пройдут через свои туннели в общую систему. До этого стычки запрещены. На весь тест дается 3 часа. Все бойцы, которые по истечении этого времени не успеют добраться до конечного пункта, считаются убитыми. Он немного сбавил тон. Теперь голос наставника звучал почти доброжелательно и неофициально. Напоследок хочу дать 2 совета. Во-первых, не тратьте зря боезапас. Каждый человек получит только по 5 шариков, и поверьте, это немного. Во-вторых, сразу назначьте командира и слушайтесь его указаний. Обычно ребята назначают командующим человека, которому достается карта, но тут уже вам решать. И знайте, что те 20 человек, которые получат самый низкий балл, будут отстирывать форму всего курса от краски. «Простите, наставник, разрешите обратиться», — выкрикнул чернявый южанин. «Обращайся. Вы сказали, что за попадание в голое тело начисляется 20 очков. Но мы же без курток». Паренька поддержал тихий ропот других мальчишек. «Совершенно верно, вы без курток», — кивнул Энгирит. «Это же нечестно», — совершенно убитым голосом протянул кто-то из мальчиков. «А кто виноват, что вы без курток?» — ехидно поинтересовался наставник. «Ладно, не будем терять время. Рота, на группы разойдись», — скомандовала сержант Сигрид. «Вчера они почти час отрабатывали эту команду, поэтому смена строя у девочек заняла меньше минуты. В тусклом свете масляных светильников она едва успела разглядеть скрывавшийся за металлическими воротами огромный грот. Из пола, как стволы деревьев, вырастали сталагмиты, с потолка каменными сосульками свисали сталактиты. Дальняя стена пещеры терялась в темноте. Девушка успела запомнить расположение нескольких соседних дверей. Близко, слишком близко. Даже если группа не станет заниматься охотой, стычек не избежать. Тяжело хлопнула за спиной створка, и Альдис осталась наедине с 4 нейронками. Она по инерции сделала несколько шагов вперед. Сразу за входом было темно, но где-то впереди играли красно-желтые отблески. «Так-так», ладонь Томика легла на плечо. «Куда ты собралась, тварь? Нам бы лучше уйти от входа», — встревоженно сказал Река. «Здесь мы в тупике, как в ловушке. Подожди, я с ней еще не закончила. Она может сбежать». «Вот еще», фыркнул Альдис. «Сбегать она не собиралась, но какая же Томика идиотка? Разве она не понимает, что сейчас ей нужен каждый член группы? Их задача — работать в команде, а не сводить старые счеты. Томика-сан, пойдем, правда, здесь темно», — пискнула Нанами. «Ладно». Все вместе они прошли до поворота и встали под светильником. Вправо, влево и прямо уходили туннели, освещенные редкими фонарями. «У, мы заблудимся. Надо карту». Нанами достала свиток. «Карта у тебя?» «Да, она была в мешке с шариками». «Дай сюда», — потребовала Томика. А наставник сказал, что у кого карта, тот и командир, — надулась Нанами. «Ты хочешь мною командовать?» — изумилась Томика. «Что за бред? Я ваш сюзерен, дай сюда карту». Нанами сунула карту подруге и скорчила обиженную рожицу. «Так нечестно», — буркнула она себе под нос. «Это мне дали карту». «Карта — общая собственность отряда», — мягко сказала Река. «Она нужна нам всем. Думаю, все признают, что Томика — командир». Она выразительно взглянула на Альдис. Та только раздраженно кивнула. Эти разборки отнимали драгоценное время, а его и так было немного. Альдис будет ничем не умнее Томика, если устроит сейчас спор о том, кто лидер в отряде. «Погоди с ней, мы сейчас разберемся», — сказала Томика, разглядывая карту. «Она ответит за свои слова. Такое ощущение, что сбежать — это действительно лучший выход. С этой заносчивой дурой мхи не сваришь. Может, послать кого-нибудь в разведку?» — спросила Река. «Кого-нибудь, кого не жалко, если убьют. О, я придумала». Томика даже подпрыгнула от возбуждения. «Мы пошлем в разведку тебя». Ее палец уперся в Альдис. «Прекрасная идея, сюзерен. А она пойдет в разведку», — пискнула Нанами, разглядывая Альдис с плохо скрываемой враждебностью. «Пойду. Ты признаешь командование Томика?» — поинтересовалась Река. «Да, на время испытания». «Тогда сходи разведай, что в ближайших туннелях, а мы пока посмотрим карту». «А она не сбежит?» — забеспокоилась Томика. «Это не в ее интересах. У нее ведь нет карты. Заблудится, ей же хуже». «Да, тут Река, к сожалению, была права». Альдис медленно кралась вдоль стены, периодически замирая и прислушиваясь. Камень творил странные вещи со звуками, то глушил те, что поблизости, то многократно усиливал далекое эхо чужих голосов, совершенно сбивая с толку. Туннель, похоже, был природного происхождения, но многие стены носили следы обработки, словно тесный проход специально расширяли. Местами потолок подпирали потемневшие от времени бревна. Толстенные древесные стволы, чуть просевшие, вросшие в камень, заставляли прочувствовать всю тяжесть каменной плоти горы и хрупкость изъеденного ходами горного нутра. При мысли об этом накатывало удушье и хотелось поскорее выбраться навстречу солнцу. Копоть на стенах, скудный свет масляных ламп, непривычно тусклый, дрожащий. Уже больше 50 лет, как весь Мидгард перешел на живые светильники. Солнцегриб, один из даров Сиатца своим потомкам, светит ярко, не чадит, не оставляет копоти. Знай, подкармливай его вовремя или оставляй на солнце, чтобы напитался энергией Сиатца. Наверное, дело в том, что пещеру используют раз в год, а кормить дары Сиатца надо ежедневно, иначе они умрут, как умирает человек без еды и солнечного света. Девушка поежилась. Ей живо представились бесчисленные поколения курсантов, что проходили здесь первое испытание. Кто-то из них стал славным пилотом, кто-то вылетел с позором, не довершив даже первый год обучения. Чью судьбу повторит Альдис? Это зависит только от меня. Впереди за поворотом послышались голоса. Альдис скользнула в одну из рукотворных ниш, которые то и дело встречались на пути, и затаилась. Мимо, оживленно переговариваясь, прошел чужой отряд. Шумят, как стая ворон. Альдис запустила руку в небольшой кожаный мешочек с глиняными шариками. С той позиции, которую она занимала, можно было быстро снять троих. Если повезет, то даже в голову. И остаться почти без снарядов перед кучей разъяренных девчонок. Нет, пока рано. Возможно, еще подвернется шанс использовать свою жизнь с большей пользой. Так же аккуратно и неслышно Альдис вернулась к перекрестку. Ага, не сбежала, довольно кивнула Томика. Кажется, ее почти умиротворил тот факт, что Альдис хотя бы временно признала ее главенство. Рассказывай, что там находится. Еще один перекресток и группа Бронвин. Мои верные друзья, пришло наше время, с энтузиазмом объявила Томика. Поохотимся на группу Бронвин, покажем им силу дома белой хризантемы. Альдис поморщилась, но промолчала насчет друзей. Мы их не догоним, охладила она пыл Томика. А если будем бежать, они услышат и устроят засаду. Вот невезуха, расстроилась Неранка. Ну ладно, тогда пойдем по карте вперед. Нанами будет в разведке, а то ты слишком медленно ходишь. Пусть она тогда нас сзади прикрывает, предложила Река. Да, точно, будешь замыкающий, только не отставай. Теперь Альдис следовала за остальной компанией на расстоянии 15-20 метров. Соседки оказались умнее, чем группа Бронвин. Они не шумели и вообще почти не разговаривали. Прикрывать тыл было сложно, приходилось одновременно контролировать ситуацию сзади и держать в поле зрения свою команду. Наверное, поэтому Альдис сообразила, что впереди происходит что-то необычное, только когда услышала гортанный боевой клич Томика. Короткими перебежками от одной ниши к другой она добралась до очередного поворота и осторожно выглянула, готовясь в любой момент отступить. Позиционная война находилась в самом разгаре. Неранки укрылись в одной из стенных ниш и изредка высовывали головы, чтобы тут же снова нырнуть под защиту камня. Из всех девчонок убита была только Нанами, но вокруг укрытия зеленели свежие пятна краски, свидетельство не слишком удачных попыток противника вывести Неранок из игры. Соседки Альдис не стреляли, возможно, экономили боезапас. Река полушепотом ожесточенно спорила с Нанами. «Тебя уже все равно убили. Ты пойдешь на них, а мы отступим, чтобы они нас не подбили», донеслись до Альдис ее слова. «Я не хочу одна», сопротивлялась Нанами. «Вдруг они меня побьют? Да зачем им тебя бить-то? Вот сама иди». Река неплохо соображала. «Если использовать для обстрела одного или нескольких выбывших соратников, шансы живых дойти до цели существенно повышаются. Конечно, в настоящем бою мертвые не воюют, но наставник ничего не говорил о том, что убитые должны лежать смирно. Девочка уже почти решила сама пойти на штурм, но заметила замерший во впадине у противоположной стены мальчишеский силуэт. Пока неранки спорили, один из парней почти добрался до их убежища. Он двигался, распластавшись вдоль стены, очень медленно, используя любую неровность как укрытие. От девчонок его надежно прикрывал каменный гребень. Противник держал в руках шарик и собирался пустить его в ход, как только Томика или Хитоми в очередной раз высунутся из-за камня. Проклятие, они ведь даже не поймут, откуда их обстреливают. В отличие от неранок, С позиции Альдис открывался отличный вид на мальчишку. Девушка достала шарик и прицелилась. Она хорошо стреляла из арбалета и отлично умела швырять камни, поэтому не сомневалась в своем броске, но подвела правая рука. Альдис почти забыла о вчерашней травме, и зря. Где-то на середине замаха в локте вдруг родилась обжигающая вспышка боли. Прицел был безнадежно сбит. Тяжелый глиняный шарик вырвался из ладони и полетел совсем не туда, куда курсантка хотела его послать. Он поднялся вверх по слишком высокой дуге и с размаху опустился прямо на макушку Томика, расплескавшись по ее волосам и куртке ярко-алой, как кровь, краской. Какого? Томика провела ладонью по голове и с недоумением уставилась на свои пальцы. Это еще что за? Это она! Выкрикнула Нанами. Глаза Томика нашли силуэт Альдис. Ах ты, подлая дрянь, решила отомстить. Я не хотела, беззвучно прошептала девушка. Я случайно. Все, ты труп, резко бросила Томика и, уже не скрываясь, встала. Томика, подожди. Отчаянный крик Риака совпал по времени с мелькнувшим в воздухе шариком. Теперь мундир Томика было покрыт красно-салатовыми пятнами, но она, казалось, вовсе не заметила этого. Она видела только Альдис. Бежать. Мысли и действия слились в одно. Курсантка отпрыгнула и помчалась по коридору, сворачивая то влево, то вправо. Она даже не пыталась запомнить обратную дорогу или оценить ситуацию впереди. Она бежала, забыв обо всем, целиком отдавшись инстинкту жертвы. Крики и топот за спиной постепенно отдалялись. Беглянка свернула еще раз, нырнула в нишу, прислушалась. Если Томика и ее вассалы гнались за ней, то они безнадежно отстали. Теперь у них не больше шансов наткнуться на Альдис, чем у любой другой группы. Девушка тихо выругалась. Как глупо. Глупо и не вовремя. Томика никогда не поверит, что этот бросок – случайность. Альдис сама бы не поверила. Проклятие, надо было все-таки обратиться к медику. Но кто же знал? Итак, она заблудилась, у нее нет карты, чтобы сориентироваться, и всего 4 шарика с краской в запасе. Это плохо. Но она пока еще жива, смогла оторваться от преследования и больше не обязана подчиняться глупому командиру. Это хорошо. Когда-то давно, когда у Альдис было много времени на чтение и еще больше на размышления, она глотала все книги, попадавшиеся под руку. Волей случая среди трудов древних мыслителей и гор развлекательного чтива ей как-то попалось суждение о Тессее, программное произведение великого художника и инженера Леонида Довкалионуса. Тогда она мало что поняла из книги, но запомнила, что любой лабиринт можно пройти, пользуясь правилом правой руки. Достаточно все время сворачивать только направо, и непременно дойдешь до выхода. 4 года назад этот факт так воодушевил Альдис, что только прямой и недвусмысленный запрет отца заставил девочку отказаться от намерения залезть в ближайшую пещеру и проверить слова великого соотечественника. Она усмехнулась. Мечты сбываются. Вот и проверим, есть ли смысл доверять книгам. Девушка нащупала рукой правую стену и осторожно двинулась вперед, прислушиваясь к посторонним звукам. Обманчивая игра света и тени, неровные стены, обилие потайных ниш, все это теперь работало на Альдис. Она была неслышным призраком, перетекавшим из тени в тень. 3 раза ей встречались чужие группы, но каждый раз Альдис ловко уходил от столкновения. Юноши и девушки проходили мимо, даже не догадываясь, что из ниши за ними следит пара блестящих глаз. Она была одна, ей не нужно было раздавать команды и переговариваться, она была маленькой, тихой и незаметной. У очередного поворота направо девушка замерла, из коридора доносились тихие всхлипы и подвывания. Альдис вросла в стену, прикрыла глаза и вся обратилась вслух. Где-то рядом журчала вода, вдалеке, на грани слышимости перекрикивались мальчишки. За стеной плакала девочка. Плакала негромко, сдавленные всхлипы словно прорывались сквозь кляп или другую преграду. Больше из-за стены не доносилось никаких звуков. Никто не сопел, не шептался, не шуршала каменная крошка под чужими ботинками. Это было подозрительно. Курсанты не ходили в пещере по одному. При встрече с группой в одиночке почти нет шансов. Альдис постояла еще несколько минут, прислушиваясь. Неизвестная плакса не собиралась никуда уходить, а девушке было нужно в этот коридор. Держа шарик наготове, она выглянула за угол. Прямо под светильником сидела незнакомая ей пхатка, обхватив себя за правую ногу, и горько, безутешно плакала. Чтобы не привлекать лишнего внимания, южанка зажимала себе рот ладонью, но всхлипывания все равно прорывались наружу. Альдис вступила в коридор, продолжая сжимать в пальцах шарик. «Эй, ты чего ревешь? Что случилось?» «Нога», — простонала пхатка. «Очень больно». Девушка убрала снаряд, присела и попыталась сдвинуть пальцы Пхатки. «Дай посмотреть, ТСС, не плачь, сейчас сюда все сбегутся, дай гляну, чего там». Даже через толстую кожу голенища ощущалось, как распухла нога. «Ботинок лучше снять, ай, больно, а ну прекрати ныть», — шепотом прикрикнула Альдис на сокурсницу. Та испуганно вжала голову в плечи и кивнула. Совместными усилиями им удалось ослабить шнуровку и стащить ботинок. Лодыжка южанки покраснела и опухла, увеличившись почти вдвое. «Да, еще повезет, если вывих, может быть и перелом, хорошо бы зафиксировать. Как это тебя так угораздило?» Захлебываясь слезами, Пхатка, которую звали Лакшми, рассказала, как на их группу напали сразу две команды парней, и девчонки позорно бежали от боя. Она тоже побежала, но спотыкнулась и очень больно ударилась. Мальчишки, с гоготом преследующие девушек, ее не заметили. И вот теперь она сидит здесь уже почти полчаса, и ей очень-очень страшно и больно, и она совсем не знает, что делать дальше. «Понятно, что делать», — проворчал Альдис. «Идти к выходу, вот что делать». Она сердито взглянула на заплаканную девушку. Та не смело улыбнулась. «Хорошо, что ты меня нашла», — Альдис выругалась про себя. Шанс добраться до выхода с покалеченной Лакшми и остаться живой был ничтожен. «Хильд Гудиссон, а вы пока постойте». Тон Хрульга был обманчиво доброжелателен. Могло показаться, что это снова старина Вальди, любитель поделиться занятной историей. Если бы не одно «но», сержант задержал их группу отличившихся прямо перед входом в пещеру. «Подождете 5 минут, а потом пойдете», — сказал Хрульг. «Позволите спросить, сержант?» Молчаливый Свальд заговорил так неожиданно, что стоявший рядом с ним Фридмунд подпрыгнул от внезапной речи товарища. «Спрашивай, курсант, это наше наказание, сержант? Ты догадлив?» «Да, это лично ваше наказание за неподчинение старшему, но я здесь один из комнаты», — растерянно сказал Свант, державшийся отстраненно и от компании Арджа, и от группы Хельга. «Мади Хидриксон», — вспомнил Хельг, — «так его зовут. Как же я пройду в одиночку?» Мади испуганно покосился на остальных птенцов. «Меня же сразу. А почему ты не дождался товарищей по комнате, курсант? Почему вышел один?» «Ну», — Хидриксон замялся, — «они не спешили, а я боялся получить отрицательные баллы». «Отрицательные баллы?» — Хрульк призадумался. «А, которые вы могли получить, если опоздаете?» «Это я пошутил», — Мади потрясенно замолчал. Ротный похлопал его по плечу. «Не беспокойся ты так, в конце концов», — Хрульк улыбнулся, — «может, твои товарищи окажутся не такими, как ты, и подождут тебя». «У меня от его улыбки теперь мороз по коже», — прошептал Фридмунд, когда Хрульк отошел и принялся прохаживаться возле входа в пещеру, поглядывая на часы и что-то напевая под нос. К нему подошел наставник Ингирит, и они завели разговор. «А Хрульк очень хитер», — пробормотал Хельг, получше укрепляя мешочек с шариками на поясе. «В смысле?» — спросил Катайр. Хельг сдержал ругательство. «Сам виноват, что сказал вслух то, о чем надо было только подумать». Он посмотрел на ждущие лица Гальта и Свандов. Даже Вермундсен, казалось, проявил интерес к его словам. Сказать правду, впрочем, ничего он не потеряет, если поделится мыслями, а вот авторитет уже надо зарабатывать. «А вы не поняли, он же специально сделал все так, чтобы мы были наказаны». «Это как?» – удивился Фридмунд. «Все очень просто», — Лиз вздохнул. «Вчера, уходя, он назначил старшим Гривора, хотя, по сути, мог никого не назначать, ведь никто не послушался бы Гривора. И я думаю, Хрульк об этом знал. Мы 3 дня на корабле провели вместе, он наверняка присматривался ко всем». «Ну и?» — продолжал недоумевать Фридмунд. «Ну и?» — проворчал Хельг. «Подумайте сами, ведь назначь Хрульк старшим Арджа, тот быстро бы навел порядок и заставил себя слушаться. Большинство решило бы с ним не ссориться, а остальных просто заставили бы. Я не верю, что Хрульк этого не знал, но он выбрал Гривора специально, чтобы мы его не послушались, и чтобы мы все сегодня понесли заслуженное наказание». Говоря, Хельг поймал себя на том, что начинает злиться. Злиться на Хрульга и на себя. Сержант обвел всех вокруг пальца, в том числе и Хельга, и это очень злило Лиса. Проклятие. Из-за удавшегося обмана Вальди Хрульга Хельг и его группа теперь теряют драгоценное время, пока остальные птенцы исследуют пещеру, готовя засады и ловушки. Охота наверняка начнется, вон Ардж уже собрал вокруг себя всех своих и раздает указания, а Хельг торчит здесь и с каждой минутой теряет возможность получить нужные баллы. Проклятие. Лис приказал себе успокоиться. Не время давать волю чувствам. Хрульк обманул его, значит, тем больше удовольствия будет тогда, когда Хельг обманет Ротного. Поэтому нельзя злиться. Йотун побери, но как же хочется. Хельгу вспомнился Альгердас. Как Альгердас смеялся над ним. Как Альгердас обманывал его. Как Альгердас. Зачем Вальде это понадобилось? Катайр был напряжен и задумчив. Не слишком ли это сложно? Не знаю. Хельг пожал плечами. Но мне кажется, что все действия нашего Ротного служат какой-то цели. Знать бы еще какой. Протянул Катайр. Кажется, он поверил Хельгу. А ну разбились по группам. Крикнул. Подходя, сержант, седьмая и третья группы пойдут первыми, тринадцатая группа и ты, одиночка, через минуту после них. Да что же это такое, не сдержался Фридмунд, когда Арчи и его соратники скрылись в темноте пещеры. Какие-то проблемы, курсант, прищурился Хрульк. Нет, сержант, Кнультсен вытянулся по струнке. Кстати, сержант внимательно посмотрел на Фридмунда. Куда подевались твои волосы, курсант? Они не пришлись по душе сержанту Кнутсдоттир. «Сержант, постричь вас всех подобным образом, что ли?» – задумчиво произнес Хрульк. Увидев, как вытянулись лица парней, Ротный рассмеялся. «Шучу, шучу. Думаю, сегодняшний урок вы запомнили, верно?» «Да, сержант», – мигом отозвался Катайр. «Просто поймите, если вы совершите ошибку, то все за нее ответите». Хрульк улыбнулся. «Я надеюсь, что больше вы не будете ошибаться. Обещаете?» «Да, сержант». Хельг запоздало спохватился, что Хрульгу отвечают все, и успел раскрыть рот только на «ант», но, к счастью, Ротный этого не заметил. А теперь, в пещеру, и живее, живее. Пещера начиналась с огромного зала, откуда по кругу во все стороны расползалось множество туннелей. Начало пути группы 13 было отмечено синей краской, такой же, что содержалось в их шариках. Карта, доставшаяся Рунольву, показывала, что им надо будет пройти сквозь переплетение подземных каналов, разных залов и загадочных мест, отмеченных на карте красными квадратиками. Мадихидриксон сразу, как только захлопнулась дверь, ведущая в пещеру, убежал в свой тоннель. Кажется, он боялся, что 13-я группа нападет на него вопреки правилам. Впрочем, в чем Тамади был прав, в одиночку он наверняка не пройдет первое испытание. Не успел Фридмунд, идущий замыкающим, шагнуть в туннель, как сзади него опустилась металлическая створка, отрезавшая курсантов от общего зала. «Умно», — сказал Рунольф, гордый тем, что получил карту. «Так другие ребята не смогут напасть на нас сзади. Мне чуть задницу не прищемило, и это умно», — Фридмунд в сердцах пнул створку. «За нами наблюдают», — понял Хельг. Створка опустилась не сама по себе, а именно в тот момент, когда Фридмунд уже был внутри туннеля. Только как происходит слежка, они двигались по туннелю. Рунольф шел первым, стараясь все время повернуться и гордо продемонстрировать карту. Следом за ним шагал Свальд, потом Катайр, а замыкали группу Хельг и Фридмунд. Круанарх предлагал сразу идти к выходу, а Кнультсен настаивал на том, что следует устроить охоту. Хельг же пытался понять, как именно за ними следят. «Это не соматика», — думал Лис. «Слишком много сил понадобится, чтобы накрыть чарами таких размеров территорию. Соматик просто умрет, не выдержав напряжения соматики после войны с Айкуменой в дефиците. Ради испытания птенцов чародея не принесут в жертву. Тогда как? Наберем больше баллов, это что? Плохо. Или потеряем все, это что? Хорошо». Спор Фридмунда и Катайра был в самом разгаре, когда 13-я группа вышла из туннеля в зал, из которого расходилось сразу несколько коридоров. Рунольф погрузился в карту. Фридмунд и Катайр недобро мерили друг друга взглядами. Назревавший конфликт между Свандом и Гальтом разрешил Свальд. Он повернулся и в упор посмотрел на Хельга. «Катайр, Фридмунд, Рунольф», — негромко сказал Вермундсен. «Дальше вы идете сами». Хельг внутренне сжался. «Началось. Ты что задумал?» Катайр позабыл о Фридмунде и, настороженно глядя на Свальда, шагнул вперед, так, чтобы оказаться между ним и Хельгом. «У нас нет времени. Все нормально». Хельг успокаивающе поднял руки. «Мы просто поговорим и догоним вас, но без карты вы заблудитесь», — сказал Рунольф, с опаской глядя то на Свальда, то на Хельга. «Если мы продолжим стоять на одном месте», — заметил Лис, — «мы окажемся легкой добычей. Парни, вы идите. Это наши дела, и вас они не касаются». «Касаются», — возразил Катайр. «Заработанные нами баллы будут поделены поровну. Чем больше баллов получит каждый из нас, тем больше будет общий рейтинг. Тогда нам и в самом деле лучше не топтаться на одном месте», — сказал Фридмунд. «Я тут посмотрел карту и хочу вам сообщить, что в этом зале сходится несколько туннелей, которые пересекаются ранее. И если нас захотят взять в клещи, то лучше места не найти. Тогда давайте идти. Хеймсон недовольно на всех посмотрел. «Я не хочу снова стирать чужую одежду». «Снова?» – удивился Фридмунд. «Неважно», – буркнул Рунольф, уткнувшись в карту. «Вам лучше поспешить», – сказал Свальд. «Сюда идут». «Что?» – дружно удивились Круанарх и Кнульцсон. Хельк напрягся. «Если Свальд говорит правду, то как он узнал?» «Нас окружают», – спокойно продолжил тот. «Вы не слышите? Останетесь, и потеряем все очки. Уйдете и доберетесь до выхода, заработаете хоть что-то». «Лично я ничего не слышу», — сказал Фридмунд. Рунольф кивнул, соглашаясь с ним. Хельк, как ни прислушивался, тоже ничего не мог услышать. Неужели слухи о специальных тренировках в Доме Огня правдивы? Плохо, если это так. Катайр напрягся. «Их больше, чем пять», — пробормотал Гальд, прислушиваясь к чему-то, что слышал только он и Свальд. «Две группы. Они объединились. Этого же не запрещали». Свальд тяжело взглянул на коридоры. «Наверное, это Ардж», — подумал Хельк, продолжая внимательно следить за Свальдом. Новая угроза не отменяла прежнюю. Недаром Гаутама сговаривался с третьей группой. «Наверное, договаривались, где встретиться». «Хельк, Свальд, не время устраивать разборки». Фридмунд оскалился. «Нам нужно достойно встретить наших врагов». «Поздно», — успел сказать Катайр. Раздался оглушительный свист. «Не ожидая 13-я группа чего-то подобного, они могли бы растеряться». Свист шел с двух сторон и мог запутать неподготовленного. А затем из туннеля справа вылетел громко вопящий парень и побежал прямо на них. «Стойте!» — крикнул Хельк, успевший понять, что задумали противники. Остальные понять не успели. Да и тусклый свет в пещере не давал рассмотреть все в подробностях. Сразу пять шариков с синей краской ударили в вопящего, уже покрытого разноцветными пятнами. Пять шариков, потому что Рунольф от неожиданности кинул целых два. Следом за раскрашенным из туннеля появился второй парень, Ардж собственной персоной. Он выскользнул из прохода и сразу кувыркнулся по полу. Кинуть шарики в него мешал раскрашенный, а вот Арджу ничто не мешало метнуть глиняные снаряды в 13-ю группу, что он и сделал. Однако желтая краска разбрызгалась только по мундиру Рунольва. Остальные бросились в рассыпную, ловко увернувшись от шариков Пхата. Асфальт вообще ринулся вперед, схватил раскрашенного за горло и, прикрываясь им на манер щита, побежал на Арджа. Хельк и Катайр успели укрыться за крупными валунами возле прохода, из которого также доносился свист. И стоило им только усесться за камнями, как из туннеля высыпала третья группа, ведомая Грайном Рутсоном, правой рукой Арджа. Недовольно крича, они побежали на Свальда, который как раз сбил Арджа с ног, повалив на землю и придавив сверху телом раскрашенного. Южанин ударился головой об пол и потерял сознание. Поражение вожака разозлило третью группу, и они, позабыв о шариках, всей компанией бросились на Вермунтсена. Хельк мог быть доволен собой. Его победа над Свальдом заставила мальчишек недооценить Майнера Дома Огня. Они думали, что впятером легко расправиться с ним. Однако оставшаяся от седьмой группы тройка оказалась умнее. И когда Фридмунд выскочил из укрытия, собираясь помочь Свальду в драке, в него чуть не попал желтый шарик. Недолго думая, Кнульцсен схватил Рунольва, прикрылся им, как Свальд раскрашенным, и вбежал в туннель. Свальд разошился не на шутку. Он повалил уже трех парней на пол, отправив их в беспамятство, и теперь уверенно теснил оставшихся двух противников. И, наблюдая за его ударами, Хельк облегченно вздохнул. Свальд все время атаковал кулаком правой руки, помогая изредка ладонью левой. Значит, в Аджрамуште, южное искусство безоружного боя, без примесей кампа, стиля восточных островов. Это хорошо, это очень хорошо, даже если сын Дома Огня проходил специальные тренировки. Когда из третьей группы на ногах остался лишь Гарайн, он внезапно вспомнил о шариках. Судорожно потянувшись к мешочку, парень успел выхватить снаряд и даже замахнуться им на Свальда. Подбежавший сзади Катайр ловко провел подсечку, и Гарайн упал, уронив шарик на самого себя. «Думаю, это было лишним», — сказал Гальд, когда Свальд быстрым ударом лишил Грейна сознания. Вермунтсен ничего не ответил, пристально смотря за спину Катайра. Северянин пожал плечами и принялся собирать с побежденных противников мешочки с шариками. Из туннеля вышел довольный Фридмунд, потирая руки. За ним тащился плачущий Рунольф. Мундир последнего был весь заляпан желтым. Так нечестно. Я не хочу стирать одежду. Надо было уклоняться. Весело заметил Кнульцсен. Катайр, «Ты что делаешь?» Я подумал, что при столкновении с другими группами мы можем использовать чужие шарики, чтобы отвлечь их или заставить отступить. А свои шарики будем использовать, когда будем уверены, что точно не промажем. «Хорошо придумано», — Фридмунд задумался, остановив свой взгляд на Арджи. Достал из мешочка шарик, подошел к Пхату и торжественно размазал синюю краску по лицу южанина. «Будешь знать, как на нас нападать», — заносчиво сказал Кнульцсон и снова обратился к Гальту. «Слушай, я тут подумал, надо будет нам Рунольва тоже так использовать, как они своего, как прикрытие», — задумался Катайр. «Можно, карту мне дали», — запальчиво вскричал Рунольв. «Значит, я командир». «Да командир ты, командир», — успокаивающе сказал Фридмунд. «Будешь и командиром, и прикрывающим. Это несложно. Кстати, карта где? Не знаю». Рунольв принялся озираться. «Я ее уронил, кажется. Это не проблема». Катайр вытащил из-за пояса горы на карту, выданную третьей группе. «Есть более серьезная проблема». «Какая?» «Свальд и Хельг». Гальт тяжело вздохнул. «Они тоже исчезли». Хельг бежал по коридору, на ходу сверяясь с картой. Несколько раз он поворачивал не там, где надо, чтобы пропустить двигающуюся навстречу группу. Главное, не останавливаться, потому что его неотрывно преследовал Свальд. Хельг знал, что Вермундсен не отстанет и не затеряется. С таким слухом, какой оказался у Свальда, сложно потерять свою цель, которой на данный момент являлся Лис. Один раз группа парней свернула в туннель, из которого буквально только что вылетел Хельг. Он еще успел расслышать, как они радостно заулюлюкали. Видимо, решили, что одинокий Свальд будет легкой добычей. А потом снова раздались крики, но уже возмущение и боли. Лис порадовался, что Свальда хоть ненадолго задержит. Хельг сверился с картой. До места, которое он выбрал, оставалось немного. Вермундсена необходимо встретить именно там. Пещера оказалась замечательным местом для поединка со Свальдом. По крайней мере, мелькнула у Хельга мысль, здесь нам не помешают. Мне здесь не помешают. Он выбежал из туннеля на площадку, которая заканчивалась обрывом. Подвесной мост тянулся на другую сторону. На площадке был выход только из туннеля, откуда появился Лис. Здесь. Хельг быстро прошел на середину моста, остановился, снял с себя плащ, сложил и подложил под мундир. Слабая защита от ударов Свальда, но все же. Сложил карту и положил в карман брюк. Взял мешочек с шариками в левую руку. Расстегнул, но не снял ремень, придерживая правой рукой. Свальд не заставил себя долго ждать. Он молнией выскочил из туннеля и замер, увидев Хельга. Огляделся по сторонам, рассматривая место. Бросил короткий взгляд в сторону обрыва. Зашел на мост и медленно двинулся к Лису. Хельг мог честно признаться себе, что боится. В тот момент, после прибытия, Свальд не контролировал себя и просто пытался его избить. И даже тогда простые, неконтролируемые удары Майнера Дома Огня чуть не отправили его в беспамятство. Не подлечи Лиса Храмовник, сейчас ему было бы худо, и ни о каком сопротивлении не было бы и речи. Впрочем, он не рассчитывал, что Свальд решит отомстить в ближайшем времени. Вероятно, пещера тоже показалась Вермундсену удобным местом.